В некоем царстве, в некоем государстве жил-был купец, именитый человек. И было у того купца три дочери. Все три красавицы писаны, а меньшая лучше всех. И любил он дочерей своих больше всего своего богатства по той причине, что он был вдовец, и любить ему больше было некого. Вот и собирается тот купец по своим торговым делам за море, за 3 9 земель, в 3 9 царство, 3 10 государство, и говорит он своим дочерям: «Дочери вы мои милые, дочери вы мои любимые, а еду я в 3 9 царство, 3 10 государство, за 3 9 земель по своим торговым делам. Долго ли, мало ли времени проезжу, не ведаю. А коли вы будете жить без меня честно и мирно, то привезу я вам таких гостинцев, каких вы сами пожелаете». Старшая дочь поклонилась отцу в ноги, да и говорит ему: «Государь ты мой, батюшка родимый, привези ты мне золотой венец из каменьев самоцветных». И чтобы было от него светло в темную ночь, как посереть дня белого. И чтоб был от него такой свет, как от месяца полного, как от солнца красного. Поклонилась ему в ноги дочь средняя и говорит: «Государь ты мой, батюшка родимый, привези ты мне зеркальца из хрусталю восточного». Чтобы, глядя в него, видела б я всю красоту поднебесную, и чтоб, смотрясь в него, красота б моя девичья не старилась, а прибавлялась. Поклонилась в ноги отцу меньшая дочь и говорит таковое слово: «Государь ты мой, батюшка родимый, не вози ты мне ни венца самоцветного, ни зеркальца хрустального, а привези ты мне цветочек аленький, краше которого не было бы на всем белом свете». Thank you. Призадумался честной купец крепче прежнего и говорит таковые слова. Ну, задала ты мне работку потяжелее сестриных. Коли знать, что искать, так как не сыскать? А вот как найти то, чего сам не знаешь? Аленький цветочек нехитро найти. Да как же узнать мне, что краше него нет на белом свете? Ну что ж, буду стараться, а на гостинец не взыщи. И стал он собираться в путь водороженьку, в дальние края заморские. Честной купец по чужим сторонам заморским, по королевствам невиданным. Отыскал он заветный гостинец для своей старшой дочери, венец с каменьями самоцветными. Отыскал заветный гостинец для своей средней дочери, зеркальце из хрусталю восточного. Не может он только найти заветного гостинца для меньшой любимой дочери, аленького цветочка, краше которого не было бы на всем белом свете. Находил он в садах царских, королевских и султановых много аленьких цветочков такой красоты, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Да ведь никто ему по руки не дает в том, что краше того цветка нет на всем белом свете. Да и сам он того не думает.